взлетали птицы над обломками. Мой замок разрушен, повсюду дым и дикий холод. Лишь солнце кусочек я вижу, лучи его на меня упали и тут же стали заживать мои раны. Спасибо тебе, мое солнце, благодарю раненым сердцем. То, что билось и будет биться за тебя, за землю родную. Я отдам свою жизнь и даже две, ту вторую, свою любовь к тебе. Вот оно, мое русское золото. Вот оно, мое русское золото. Море себя, русская душа.